381. Даю рисунок явления со всех сторон. Все о том же, но разные грани, разные аспекты единой вещи надо осознать. За всеми покровами и со всех точек зрения едина вечная истина в форме, доступной сознанию. С одной стороны, человек и аппарат его познающий, с другой — сущность мира вовне. Но и аппарат познавания, и мир вовне внешними становятся для понимания, и, становясь частью огромного мира, и этим миром в конечном итоге сливаются с познающим сознанием. Познающий и познаваемый становятся единым. Сознание сливается с макромиром и само становится им. Нет такого места во Вселенной, которого не могло бы достичь восходящее сознание рано или поздно. Сперва на Земле, потом в нашей Солнечной системе, а потом и дальше, в огненном теле степени высочайшего духа. Но на Земле проникновение сознанием во все уголки планеты — явление, доступное для Архата. К этому надо подойти, и этому надо учиться, и, как всегда, начиная с малого. Подобно лучу света прожектора, может быть направлено и далеко, и близко, и в будущее, и в прошлое, и в этот мир, и в мир невидимого. Направляет сознание воля, удерживая его на избранном явлении и не допуская вибраций сторонних. Для этого надо учиться охранять канал устремления от явлений мешающих и засоряющих его. Способность сосредоточения — практикой достигается и является обычной для йога. Никогда и нигде упражнять ее не будет излишним. Сила духа, растущая, помехой стать не может. Сосредоточением уявляется власть человека над вибрациями, то есть энергиями. Даже восприятие плотного мира, непосредственно окружающего человека, происходит через посредство энергии, излучающихся от предметов. Если цвета есть колебания среды определенной частоты, то и все прочие ощущения сводятся к восприятию энергии или вибраций того или иного порядка. И сознанию надо на них сосредоточиться, близких или далеких, если хочет оно ощутить или воспринять их. Луч далекой звезды уходит в пространство, неся отпечатки, пославшие его. Те же отпечатки излучаются от вещей и явлений, уходя в пространство. Думая и сосредоточиваясь на предмете далеком, соприкасаемся с его аурой и теми отпечатками, которые он излучает в пространство. Это основа второго зрения или ясновидения. Одним из видов ясновидения будет дальновидение, то есть способность видеть на расстоянии. В сердце, как в лотосе, находится загадка в виде прообраза всех способностей человека, которые могут развиваться. Корни высших способностей скрыты в сердце, и из сердца их надо вызывать к жизни. И те способности, к которым приложено сердце, развиваются особенно успешно. Даже и обычные задачи, когда в них вкладывается сердце, выполняются особенно удачно. Потенциал сил духа скрыт в сердце. Рычагом сердца можно двигать дела, которые мозгу не под силу. Так и сосредоточение достигает большой глубины, если им руководит его вдохновляет сердце. Ибо где сердце, там и мысли, и понимание, и желание достичь. Не будем считать недоступное сегодня недостижимым. Лучше помыслим о том, как недоступного сегодня обязательно и непреложно достичь завтра. Недостигнутое совсем еще не значит недостижимое и действительно невозможное действие. Сказал, невозможного нет. Достижимо и возможно все, но в свое время и при соответствующих условиях. Это надо знать крепко, держа в сознании образы явлений, подлежащих осуществлению. Это не значит, что их постоянно надо держать в сознании, загромождая его, как раз наоборот. Созданные и преломленные волею, они пребывают в пространстве, формируя вокруг себя энергии, нужные для утверждения явления в жизни. Знать и верить в могучие действия закона будет уже половиной успеха. Достижимо все, но ко всякому достижению разные степени умения следует приложить. Умение и настойчивость. Так и запомним. Достижимо все. Разочарование духом при первой неудаче уже будет знаком неопытности. За первой попыткой следует вторая, и далее, пока не будет достигнут успех.